жених. Интересно, а меня кто-нибудь собирался поставить в известность о столь глобальных переменах в жизни? Впрочем, не исключено, что Алекс сказал все это специально, чтобы дать понять мистеру Стоуну, что я не одна и у меня имеется серьезный защитник. Скорее всего, так оно и было, хотя не стоит врать хотя бы самой себе. При этих словах сердце сладко замерло, а потом застучало, как сумасшедшие. А вот незнакомец, присвоивший себе имя старого дядиного соратника, хотя, может быть, правильнее было бы сказать, сообщника, мне решительно не нравился. Вроде как все в нем было хорошо, пристойно, но, если бы я была кошкой, то наверняка зашипела бы от отвращения. О, я не знал, надо отдать мнимому мистеру Конраду должное. Пришел в себя он очень быстро, хотя и видно было, что новость его удивила и явно не слишком обрадовала. Мои поздравления, Маргарет, вы ведь позволите мне обращаться к вам так, по-простому, мы же так давно знакомы, пусть и заочно. Ну, я не назвала бы это знакомством, ровно ответила я, пытаясь понять, почему этот в принципе довольно симпатичный мужчина вызывает у меня такие негативные эмоции. В отличие от вас, я впервые услышала ваше имя от вас самого. Дядя Кевин никогда не рассказывал о вас, мистер Стоун. Вы можете называть меня просто дядюшка Конрад, снова сверкнул неестественно безупречной улыбкой мистер Стоун. Я готов рассказать вам все, что вы захотите узнать обо мне. Более того, я с большим удовольствием это сделаю. Зачем? Вежливо поинтересовалась я. Что, зачем? Кажется, на этот раз удивление мистера Стоуна было непритворным. Зачем мне узнавать что-то о вас? По-прежнему нейтрально сказала я. Раз дядя Кевин ни разу не упомянул вас ни в одном разговоре, значит, он не видел смысла в нашем знакомстве. По-моему, логично, вклинился в разговор Алекс. Мистер Стюарт всегда отличался исключительной рациональностью и разумным подходом к решению любых вопросов. Вы сказали, что хотели бы посетить могилу дяди Кевина. Я вспомнила наш первый телефонный разговор. Полагаю, мы можем прогуляться на кладбище вечером, когда я закончу работу. Разумеется, я буду вам чрезвычайно признателен. Мистер Стоун с трудом улыбнулся, но снова достаточно быстро взял себя в руки. Но мне, конечно, несколько обидно ваше равнодушие, Маргарет. Полагаю, ваш дядя и мой дорогой друг был бы не слишком доволен тем холодным приемом, который вы мне оказали. Напротив, возразила я, дядя Кевин, несомненно, одобрил бы мое поведение, так как всегда приветствовал разумную осторожность и предусмотрительность. Тут я увидела Джастина Холмса, решительно направляющегося в нашу сторону, и с облегчением перевела дыхание. Я уж стала опасаться, что обиженный мистер Стоун уйдет раньше, чем сержант доберется до кафе. О том, что Джастин составит нам компанию, мы договорились еще вчера, перед тем, как я покинула полицейское управление. Джастин сам очень просил меня об этом, так как, по его словам, нужно было выяснить, кто посмел назваться именем Конрада Стоуна. Я так поняла, что старинный приятель дядюшки занимал в определенных кругах достаточно высокое положение. Мэгги, рад тебя видеть, сержант улыбнулся мне, кажется, даже искренне, мистер Гилмер, приветствую. О, Гектор, а ты что здесь делаешь? Я имею в виду в Блейсбери вообще и за этим столиком в частности. Гектор, мне даже играть удивление не пришлось, так как я не думала, что он узнает самозванца. Ты ошибаешься, Джастин, этот человек, друг дяди Кевина, мистер Конрад Стоун. Что ты говоришь? Джастин посмотрел на слегка побледневшего Конрада Стоуна со смесью насмешки и осуждения. Да, он специально приехал, чтобы посетить могилу своего друга и познакомиться со мной. А что не так? Не так абсолютно все. Джастин пристально смотрел на самозванца, который, кажется, даже стал меньше ростом. Видишь ли, Мэгги, этот человек никакой не Конрад Стоун. Его зовут Гектор Фаулс, а мистер Конрад Стоун, к сожалению, умер 3 месяца назад. Но зачем вы назвались чужим именем? Я с удивлением взглянула на Гектора, с ненавистью смотревшего на невозмутимого Джастина. Тебе этого знать не надо, отбросив вежливость, проворчал Фаулс. Ну, не получилось, бывает. Не ожидал меня здесь увидеть, насмешливо поинтересовался Джастин. Мир очень тесен, Гектор, к тому же, если лезешь в чужую игру, то озаботься тем, чтобы как следует изучить правила и других игроков, а то может получиться неловко, что мы, собственно, и наблюдаем. Ты-то чего влез? Кстати, девушка, а вы в курсе, к кто такой на самом деле ваш приятель. Разумеется, я кивнула, решив, что с сержантом мы будет окончательно выяснять отношения без присутствия посторонних. Услышав мой ответ, Джастин довольно ухмыльнулся и развел руками, мол, не получилось подловить, ты же понимаешь, что я должен буду сообщить о твоей шутке. Его голос был очень серьезным, и Гектор досадливо поморщился. Выслужиться решил? Да нет, Джастин пожал плечами, просто я искренне уважал мистера Стоуна, и мне неприятно, что его имя попыталось присвоить такое ничтожество, как ты. Но я готов преподнести эту неприятную историю в максимально щадящем для тебя варианте. Что ты хочешь? В голосе Гектора послышался неприкрытый интерес. Было очевидно, что он согласится почти на любые условия, так как проблемы, на которые намекал Джастин, ему явно были не нужны. Ты расскажешь нам, кто и для чего отправил тебя сюда, посоветовав назваться Конрадом Стоуном, так как сам ты в жизни не рискнул бы так поступить. И тогда я представлю случившееся просто как не слишком удачную шутку. Совсем промолчать я не могу, сам понимаешь, но у меня с нашим руководством неплохие отношения, ты ведь знаешь. Никогда не понимал, почему и старик Конрад, и Ласло. Тут Гектор испуганно втянул голову в плечи, сорвалось: извини, Джастин, почему они все тебя выделяют? Наверное, потому что я, в отличие от некоторых, сначала думаю, а потом уже говорю и делаю, фыркнул Джастин. Ну так что, как тебе мое предложение? Мне нужно подумать, хмуро проворчал Гектор, но даже мне было понятно, что он согласится, просто потому что у него и выбора-то особо нет. Судя по всему, те люди, которым подчинялись и он, и Джастин, особым человеколюбием не отличались. Думай, легко согласился сержант, только не очень долго, а то у нас всех, знаешь ли, рабочий день в разгаре, это только ты на вольном выпасе. И уже не хамис Стюарт. Гектору явно хотелось сократить количество слушателей хотя бы на одного человека, но шансов на это у него практически не было. А появившийся на горизонте Саймон Миллс, с радостной улыбкой направлявшийся в нашу сторону, грозил увеличить число заинтересованных лиц еще на одну персону. Жениха? Джастин с удивлением посмотрел почему-то на Алекса, а не на меня. Я что-то пропустил? Да, довольно улыбнулся мистер Гилмер и крепко взял меня за руку. Почему-то от прикосновения этой сильной и теплой ладони стало спокойно и почти легко, насколько это в принципе было возможно в сложившейся ситуации. Мы с мисс Стюарт просто не успели официально объявить о помолвке, так как все произошло вот буквально. Совсем недавно, я наконец-то нашла в себе силы сказать хоть что-то, прям вот только что. Да, лучезарно улыбаясь, подтвердил мои слова Алекс, поэтому, пользуясь случаем, хочу пригласить вас, сержант Холмс, на небольшую вечеринку для своих, которую я устраиваю в честь помолвки в ближайшую субботу. Что в ближайшую субботу? Саймон плюхнулся в свободное кресло и запоздало поздоровался со всеми, бросив удивленный взгляд на Гектора. «Привет, Саймон, ты вот прямо очень вовремя», — сообщила я ему. «У нас тут такие интересные события происходят, это просто что-то. А я всегда оказываюсь там, где случается что-нибудь интересное», — гордо задрал нос мистер Миллс. «А у вас это интересное по какому поводу?» «По нескольким», — хмыкнул Джастин. «Во-первых, в субботу состоится вечеринка в честь помолвки Мэгги и мистера Гилмера». «Просто Алекс», — улыбнулся невероятно чем-то довольный жених. Тут же, за исключением мистера Фаулза, все свои люди, объединенные, так сказать, общим интересом и беспокойством за судьбу и благополучие Мэгги. А я Джастин. На самом деле Джастин, ухмыльнулся сержант и подмигнул Саймону. Уф, ну слава всем богам, неожиданно обрадовался Саймон, значит, теперь есть кому заботиться о тебе, моя дорогая подруга. А то я, а вы кто? Тут он повернулся к Гектору и с искренним любопытством на него уставился. «А это Гектор Фаулс, наш бесценный источник информации», — сообщил ему Джастин. «Я ведь так понял, что ты в курсе ситуации с покушениями на Мэгги». Саймон молча кивнул и уже совершенно иначе посмотрел на уныло рассматривающего скатерть Гектора. «Расскажу», — тяжело вздохнул тот, — «но смотри, приятель, ты слово дал. Ты ведь знаешь, что я никогда не нарушаю обещаний», — нахмурился Джастин. «Уж в этом меня точно упрекнуть никто не может». «Тоже так», — вынужденно согласился Гектор. «Слово ты держишь, тут ничего не скажешь». «Господа», — обратился вдруг ко всем Алекс, «судя по всему, нам предстоит непростой и достаточно долгий разговор, поэтому предлагаю из этого, несомненно, чудесного кафе переместиться в мой офис. Там нам гарантированно никто не помешает и уж точно никто не подслушает. У меня рабочий день, не слишком уверенно возразила я, хотя желание наконец-то распутать этот клубок недоговоренностей, чужих имен и прочего очень хотелось. Ну и вопрос с как бы помолвкой меня тоже чрезвычайно интересовал. «Ой, да ладно тебе», — легкомысленно отмахнулся Джастин, «у меня тоже рабочий день, и что с того? Повесь объявление на двери и все, точно, у меня и листочек есть», — поддержал его Саймон, извлекая из потертого портфеля слегка помятый лист и ручку. «Ушла в администрацию по вопросам карнавала», — написала я, и Джастин, взяв у меня записку и ключ, чуть ли не бегом направился к библиотеке. Это было разумно, так как сама бы я делала все это гораздо дольше. Из кафе мы видели, как он открыл дверь, и через полминуты на стекле рядом с входом появилось объявление, что, правда, помолвка. А когда, а почему тайная? Саймон, пользуясь вынужденной паузой, пристал к Алексу, бомбардируя того вопросами и не давая возможности ответить хотя бы на один. Но мой жених, как странно даже произносить это слово, только молча улыбался, впрочем, не выпуская мою руку из своей. «Давай я по порядку, хорошо, ничего, что я так по-простому, наоборот, я практически польщен», — отмахнулся Саймон, глаза которого горели предвкушением новости, которая повысит и без того ставшую в последние дни почти заоблачной популярность новостей Блэйсбери. «Помолвка — это правда, если, конечно, Мэгги не передумает», — он говорил вроде бы шутливо. Но серые глаза были очень серьезными, и я вдруг поняла, что все это по-настоящему. «С чего бы мне передумывать?» – ответила я, глядя ему прямо в глаза. «Ты самый выгодный жених Блэйсбери, так что нужно быть дурочкой, чтобы упустить такой шанс, согласись. Но, полагаю, нам все же нужно будет уточнить кое-какие моменты». Разумеется, в голосе Алекса послышалось огромное облегчение, видимо, он всерьез опасался, что я начну обижаться на него, отстаивая свободу выбора и прочее, не дождется. Потом я, конечно, повозмущаюсь и даже, может быть, по скандалю, но исключительно потом и слегка. А как же, тут Саймон запнулся и бросил в мою сторону виноватый взгляд, а как же Лили Флеминг, а что с ней не так, казалось, Алекс действительно удивлен. Ну, она всем рассказывает, что у вас, по ее словам, отношения и что ты уже практически сделал ей предложение, вставила я свои 5 копеек. Я, Алекс выглядел по-настоящему удивленным и слегка озадаченным. Ну не я же, я пожала плечами, она даже ко мне в библиотеку приходила и предупреждала, чтобы я не тянула к тебе свои загребущие лапки. Меня ничто не связывает с мисс Флеминг, уверенно заявил Алекс, и никаких отношений у нас с ней не было, нет и быть не может. А мэр в курсе, что их нет, на всякий случай поинтересовался Саймон. Откуда мне знать? Алекс поморщился, но тут же улыбнулся мне. «Мэгги, надеюсь, ты не восприняла слова Лили всерьез, у нас с ее отцом исключительно деловые отношения, и жениться я собираюсь не на мисс Флеминг, а на тебе. Честное слово, какая у вас тут насыщенная жизнь», — негромко проговорил Гектор, о котором мы как-то успели забыть, а он сидел себе тихонько в сторонке и внимательно слушал. «Не то слово», — согласился с ним Саймон и явно хотел добавить что-то еще, но тут вернулся Джастин, и мы всей своеобразной компанией отправились в офис мистера Гилмера. Глава 30. Поздравляю вас, очень красивая партия, очень. Поверьте, я кое-что видел на своем веку, значок защиты авторского права, классик. Если скучавший за заваленным бумагами рабочим столом секретарь, оказывается, у Алекса и он имелся, и удивился столь разношерстной компании, ввалившейся в небольшую комнатку, служившую приемной, то виду не подал, а вопросительно взглянул на мистера Гилмера, мол, какие мои действия. «Эдвин, приготовь нам, пожалуйста, чай и можешь быть свободен часов до 5, потом ты мне понадобишься». «Слушаюсь, мистер Гилмер», — радостно ответил секретарь, явно притомившийся сидеть в такой солнечный день в помещении, «сейчас все будет». Алекс кивнул и распахнул перед нами двери в кабинет, а я подумала, что разместимся мы там наверняка с определенным трудом. Однако мои опасения не оправдались. Кабинет моего внезапно образовавшегося жениха был светлым и на удивление просторным. Мистер Гилмер жестом предложил нам устраиваться в креслах вокруг небольшого овального стола, очень похожего на привычные мне столы для переговоров. Скорее всего, именно для этого он и предназначался, хотя с кем тут в Блэйсбери вести масштабные переговоры, я придумать не смогла. Пока мы рассаживались и осматривались, прошло некоторое время, за которое Эдвин успел выполнить поручение начальства. Он вкатил в кабинет столик, на котором красовались большой заварочный чайник, несколько чашек, большая тарелка с печеньем и сахарница. Переставив все это богатство на стол, Эдвин выскользнул из кабинета, чтобы тут же вернуться с большим электрическим чайником. «Спасибо, Эдвин», — поблагодарил секретаря Алекс, — «до 5 часов можешь быть свободен». «Благодарю, мистер Гилмер», — молодой человек кивнул и моментально исчез, видимо, опасаясь, что начальство может и передумать. На правах хозяина Алекс разлил по чашкам заварку, и кабинет наполнил чудесный аромат. На чай мой жених явно не экономил. Вообще-то правильный чай заваривают иначе, сразу в чайничке, но нас слишком много, и такого большого чайника у меня в хозяйстве просто нет, зачем-то пояснил он, хотя и так никто никаких претензий высказывать не собирался. Да нормально все, за всех ответил Саймон и решительно перешел к делу, так что можем вернуться к нашим, так сказать, баранам. Предлагаю выслушать мистера Фаулза и продолжить разговор уже в тесном, практически семейном кругу. Полагаю, нам потребуется небольшая предыстория, поправил его Джастин, и с вашего позволения, я коротко ее изложу. Тем более, что для большинства из нас то, о чем я буду говорить, секретом не является. Исключение составляет наш гостеприимный хозяин, но, полагаю, определенные догадки у него тоже имеются. Тут Алекс улыбнулся, но так ничего и не сказал, а у меня в душе зашевелились смутные подозрения. Итак, жили-были два брата, Джозеф и Кевин Стюарт, оба получили прекрасное образование. Один был историком, а второй искусствоведом. Но помимо этого у одного из братьев, Джозефа, обнаружилась удивительная способность. Он невероятным образом умел находить среди множества раскопок, официальных и не очень, именно те, где можно было наткнуться на действительно стоящие вещи. Кевин, который за время работы в одном из аукционных домов оброс определенными нужными связями, придумал, как монетизировать эту способность брата. Много лет братья успешно работали в паре. Джозеф находил редкости, а Кевин оценивал их и сбывал. Но однажды братьям не повезло, и в одной из гробниц где-то на востоке они надышались какой-то отравой, которая быстро свела в могилу Джозефа, а Кевин прожил еще несколько лет. Чувствуя, что приближается финиш, Кевин Стюарт связался со своим близким другом Конрадом Стоуном и попросил его присмотреть за любимой племянницей. Мистеру Стоуну и в голову не пришло отказать старому другу, и он обратился с просьбой к своему давнему знакомому, который, по счастливому стечению обстоятельств, жил неподалеку от Блейсбери, в Мимерде. Но не так давно наблюдатель решил уйти на пенсию и перебраться к родственникам, поэтому вместо него прислали меня. Так как мистера Стоуна уже не было в живых, решение принимал тот, кто занял его место. «И ты согласился уехать в нашу глухомань?» – удивился Саймон, внимательно слушавший Джастина и порой кивавший каким-то своим мыслям. «Ну, так получилось, что мне как раз очень нужно было уехать куда-нибудь подальше от Лондона, так сказать, исчезнуть из поля зрения некоторых людей», – туманно выразился Джастин. Тут удачно подвернулся сержант Холмс, который, в отличие от меня, ехать в провинцию не торопился. Мы заключили с ним сделку, и я приехал в Блейсбери в качестве помощника старшего констебля. Со службой в полиции я был более или менее знаком, тут Гектор насмешливо фыркнул. Правда, с другой стороны, но здесь же не Чикаго, а тихий провинциальный городок. Мэгги, когда я с ней познакомился, мне понравилось, так что присматривать за ней мне было даже приятно. Тем более, что я даже не предполагал, что для беспокойства у мистера Стоуна были реальные основания, а тут такое началось. Впрочем, думаю, теперь мы можем послушать Гектора. Да, с чего вдруг ты решил не только приехать в Блейсбери, но еще и назваться Конрадом Стоуном? Глаза Саймона сверкали от переполняющих его эмоций. Еще бы, в сонном спокойном городке и вдруг такие тайные интриги. Куда там Лондону? Гектор поерзал, несколько раз тяжело вздохнул, но сочувствия ни от кого из присутствующих не дождался. Некоторое время назад, неохотно начал он, тщательно подбирая слова, я совершенно случайно услышал разговор двух серьезных людей, имена которых большинству из вас ничего не скажут, а Джастин и сам сообразит, о ком речь. Так вот, они говорили о том, что Ворч, что Кевин Стюарт наверняка оставил своей племяннице не только состояние, но и наводку на счет в каком-нибудь надежном банке. И знал об этом, скорее всего, только его ближайший дружок, Конрад Стоун. Но узнать теперь об этом ни у кого, так как в живых уже нет ни Стоуна, ни самого Стюарта. Вот я и подумал, что ежели назовусь Конрадом Стоуном, то в разговоре племянница может и разоткровенничается со старым дядюшкиным другом, поделится, так сказать, воспоминаниями и сведениями. Я же и представить не мог, что в этом богом забытом городишке найдется кто-то, знающий меня в лицо и слышавший о том, что мистера Стоуна уже нет в живых. Да и сама девчонка, тут он осуждающе посмотрел на меня, тоже оказалась не промах. «Не повезло тебе, Гектор, что тут скажешь?» Саймон ободряюще похлопал неудачливого самозванца по плечу. «Но как по мне, так вина твоя не так, чтобы и велика, а, Джастин, я свое слово сдержу», — очень серьезно ответил тот. «Думаю, что претензий к тебе не будет, Гектор». «Спасибо, приятель», — с явным облегчением проговорил Фаус, без попутал, честное слово. «Бывает», — махнул рукой Джастин, — «тогда мы тебя больше не задерживаем, Гектор». «Простите, мисс, что так получилось», — Фаус неуверенно мне улыбнулся. «У меня в мыслях не было как-нибудь навредить, вот вам крест. Просто хотелось узнать про счет, там же деньжищ небось. Ну да не судьба, не переживайте, мистер Фаус». Я постаралась улыбнуться как можно более доброжелательно. «Ваша миссия изначально была обречена на провал, так как ни о каком секретном счете я не знаю. Дядя Кевин никогда ни о чем таком не говорил и даже не намекал. Он оставил мне деньги, да, но это самое обычное наследство, официально оформленное. В нем нет ничего секретного или тайного. Не хотите говорить, так и не надо», — Гектор махнул рукой. «Все равно в этой партии козыри выпали не мне, так чего теперь суетиться. Ну, удачи вам, мисс, не поминайте лихом, стало быть. И еще, ежели вам когда-нибудь понадобится что-нибудь откуда-нибудь незаметно, так сказать, изъять, вы просто напишите мне в Лондон на почтовое отделение на Расселсквер. Я непременно помогу и возьму недорого, как со своего. Без тебя разберемся», — не слишком вежливо ответил вместо меня Джастин. «Спасибо, Гектор», — поблагодарила я, думая о том, что такого оригинального предложения помощи я еще никогда не получала. После этого Фаулс вежливо раскланялся с остальными и вышел из кабинета. Честно говоря, я думала, что больше никогда его не увижу, но, как показали дальнейшие события, я очень сильно ошибалась. Впрочем, это уже совершенно другая история. Ну, проводив неудачливого самозванца задумчивым взглядом, обратился ко всем присутствующим Саймон: «А теперь давайте пообщаемся нашим тесным коллективом тех, кого беспокоит безопасность Мэгги. Как-то оно все сползлось и перекрутилось, что никаких ниточек не найти. Ты ничего не хочешь нам рассказать, Маргарет?» Негромкий голос Джастина нарушил установившуюся после слов Саймона тишину, и я тяжело вздохнула. «Все началось, как мне кажется, незадолго до моего отъезда на учебу в Хауптон». Я говорила негромко, достаточно медленно, стараясь, с одной стороны, не упустить важных деталей, а с другой, не сказать лишнего. Как бы ни складывалась ситуация, откровенничать по поводу найденного в сейфе письма и содержащейся в нем информации я не собиралась. Тем более я не планировала сообщать им о том, что на самом-то деле я не совсем Мэгги, точнее, совсем не Мэгги. Мужчины слушали меня очень внимательно, иногда задавали наводящие вопросы, уточняли какие-то мелочи, переглядывались и сосредоточенно хмурились. В общем, выглядели чрезвычайно внушительно. «А еще я подозревала каждого из вас», — сказала я исключительно для того, чтобы они не расслаблялись, потому что все это выглядело крайне подозрительно. «Но сейчас-то, я надеюсь, ты нам веришь», — возмутился Джастин. «Мы точно не хотим тебе зла, Мэгги, а Алекс вон так вообще. Теперь я знаю, что ты присматриваешь за мной по просьбе мистера Стоуна, который, в свою очередь, поручил это своим людям», — кивнула я. «Честно говоря, сначала я думала, что наблюдатель Алекс, особенно когда увидела, что договор, который ты мне передал, — я повернулась к внимательно слушающему жениху — составлен тем же самым юристом, который заверил завещание дяди Кевина, и который пользуется определенной репутацией». «О, Гилмер, так ты тоже знаешь старика Трандайка?» — изумился Джастин, взглянув на безмятежно пьющего чай Алекса, и удивленно покачал головой. «Он прекрасный специалист», — невозмутимо сообщил нам мистер Гилмер, — «так почему бы мне не пользоваться его услугами?» Логично, не нашелся, что возразить. Саймон: «А то, что Трандайк работает на криминальные структуры и даже не слишком это скрывает, ну так у каждого свои недостатки, верно? То есть о том, что наблюдатель есть, ты знала, неожиданно вступил в разговор в основном молчавший до этого момента Алекс. «А могу я узнать, откуда?» «Так и знала, что на чем-нибудь да проколюсь. Не быть мне ни шпионкой, ни секретным агентом. Нет, не быть. Дядя Кевин оставил мне личное, я выделила голосом последнее слово, письмо, в котором написал, что попросит старого друга присмотреть за мной. А в этом письме больше ничего не было?» Вкратчиво спросил Джастин, обменявшись с остальными быстрыми взглядами. «Ты про информацию о неком секретном счете?» «Нет, ничего такого там не было. Это было исключительно личное послание умирающего дядюшки. Там как раз и было про то, что в случае моей безвременной кончины заявить права на наследство может некий Александр Смолл. О нем же дядя упоминал и в завещании. И ты полагаешь, что этот неведомый мистер Смолл нанял Ричарда Саммерса, который остро нуждается в деньгах, так как проигрался? А у тебя есть другие варианты? У меня, например, нет. Только я до сих пор не понимаю, как он мог узнать о смерти дяди Кевина и о содержании завещания. А вот тут я могу слегка прояснить ситуацию». Джастин взлохматил идеально уложенные волосы, но опомнился и старательно их пригладил. «Я, как и обещал, связался с Гербертом Трандайком и выяснил, что его не так давно пытались ограбить. Причем забрались именно в контору, а не домой. Пропало несколько папок с документами, среди которых была и папка с копией завещания Кевина Стюарта и всеми контактами, в том числе и Александра Смолла. Среди украденных документов были достаточно важные и секретные, а папку с завещанием мистера Стюарта, возможно, прихватили просто за компанию, так сказать, а потом пересмотрели документы и поняли, что и из завещания Кевина Стюарта можно попытаться выжить кое-что», — радостно присоединился к мозговому штурму Саймон. «Мэгги, скажи, в завещании была указана сумма, которая тебе достанется?» «Конечно», — я удивленно посмотрела на приятеля, «это же официальный документ, не до шиллинга, конечно, ибо как можно учесть проценты, но было, да, и много, много», — вздохнула я, «действительно много, но я, Мэгги», — перебил меня Алекс, «я хочу сказать, что мое предложение никак не связано с тем, что ты готова озвучить. Я и сам достаточно состоятельный человек, и мне нет необходимости охотиться за чужим богатством. А у тебя и не получилось бы», чувствуя некоторую неловкость, ответила я. «По условиям завещания мой муж получает право распоряжаться деньгами только через 10 лет совместной жизни. Мэгги, вы с Гилмером потом это обсудите», остановил собиравшегося что-то сказать Алекса Саймон. «Лучше давайте подумаем. Мог вор связаться с Александром Смоллом и предложить тому сделку, типа он убивает Мэгги, а Смолл ему за это отстегивает определенный процент? Сколько там у тебя, Маргарет?» «Почти 2 миллиона». В кабинете повисла глубокая ошеломленная тишина, прерываемая только тиканьем настенных часов. «Сколько?» Джастин ошарашенно смотрел на меня. «Не знала, что у тебя проблемы со слухом», проворчала я. «Тогда вполне объяснимо желание мистера Смолла спровадить тебя на тот свет». Саймон выглядел не менее ошарашенным. «И Дик вполне мог предложить свои услуги за небольшую долю. И что делать?» Я вдруг почувствовала, что страшно устала. «Будем ловить на живца», решительно заявил Джастин, и мы все посмотрели на него. Глава 31. «Мы тут посоветовались и решили, замуж за вас не идти. Значок защиты авторского права, бедная Маша, стесняюсь спросить, а роль живца ты кому планируешь отвести?» Чрезвычайно вежливо поинтересовалась я, а то меня, знаешь ли, терзают смутные сомнения. Так как бессмертную комедию Леонида Гайдая Джастин не смотрел, то и на последнюю фразу никак не отреагировал, зато взглянул на меня так проникновенно, что подозрения моментально превратились в уверенность. «Я не хочу», — твердо заявила я, — «у меня хрупкая психика, отсутствие необходимых навыков и вообще, я только-только женихом обзавелась, а вы меня уже угробить собираетесь?» Не дав, так сказать, насладиться неизбежным изумлением окружающих, в этом нет ничего опасного, Мэгги, попытался убедить меня Джастин, но нам никак иначе его не поймать, понимаешь, в этом случае нужно брать с поличным, иначе вывернется. Это я тебе как помощник старшего констебля могу сказать с полной определенностью. Мне казалось, что ты к полиции имеешь очень отдаленное отношение, поправь меня, если я ошибаюсь. Но сейчас-то я выполняю его функции, не дал сбить себя с толку Джастин. Мы будем рядом, Мэгги. Это меня и пугает, вздохнула я, как-то в предыдущие разы это мало помогло. Но мы же были не в курсе, возмутился Саймон, и я поняла. Против объединенного натиска мне не выстоять. Алекс, ты что, не заступишься за меня? Жених философски вздохнул и мягко мне улыбнулся. Мэгги, дорогая, ты же и сама понимаешь, что у нас просто нет другого выхода, словно маленького ребенка, начал уговаривать он, зато потом ты сможешь не оглядываться постоянно в ожидании нападения. К сожалению, я не всегда могу быть рядом. Нет, если ты согласишься переехать ко мне, мне будет намного спокойнее. И не думай, категорично отказалась я, мы еще многое должны обсудить, Алекс. Я не могу похоронить свою репутацию, так что этот вариант не рассматривается. А давай мы будем поочередно дежурить у тебя по ночам, радостно предложил Саймон, но, наткнувшись на мой очень выразительный взгляд, тут же передумал. Да, ты права, Мэгги, это не самая удачная идея. Я поторопился. «Ну ты же все равно согласишься», — Джастин опередил явно собиравшегося предложить очередную гениальную идею Саймона, «потому что, во-первых, ты разумная девушка», — тут он запнулся, а два других негодяя насмешливо фыркнули. Впрочем, Алекс тут же изобразил, что это он просто закашлялся, «а во-вторых, ты сознательная гражданка и не можешь не помочь органам правопорядка в моем лице, совершенно спокойно могу». Возразила я, особенно когда этот самый правопорядок представляешь ты, человек, имеющий к нему очень отдаленное отношение. Оставим этот скользкий момент как несущественный, Джастин царственным жестом прекратил спор, лучше давайте подумаем, как нам максимально быстро проинформировать общественность о том, что ты, Мэгги, собираешься замуж, причем вот прямо чуть ли не завтра. Никак, это я. Завтра, это просто отлично. Это Алекс. Давайте объявление разместим. Поздравительное. Это Саймон. Тогда ловить убийцу на живца не будет смысла, потому что мисс Лили Флеминг придушит меня раньше него, высказалась я, и Саймон с Джастином задумались, а потом дружно посмотрели на Алекса. Тот страдальчески поморщился, но пообещал. Я поговорю с мисс Флеминг, хотя, вот честное и благородное слово, я вообще не давал ей никаких поводов думать, что между нами возможны какие-то особые отношения. Да, господин мэр дал мне понять, что не стал бы возражать против этого, но я не люблю смешивать работу и личную жизнь. Вот видишь, Мэгги, радостно повернулся ко мне Джастин, ты можешь не опасаться мисс Лили, Алекс ее нейтрализует, так что отговорок у тебя больше нет, но не объявление. Я строго посмотрела на Саймона, лучше пустим слух, а чем тебе объявление не угодило? Приятель явно не хотел отказываться от своей идеи, разместили бы в разделе новостей. Вообще-то я пока не дала официального согласия, старательно глядя мимо Алекса, проговорила я, нам с мистером Гилмером нужно еще многое обсудить, прежде чем объявлять о помолвке официально. Ну хорошо, слух так слух, неожиданно согласился Саймон. У меня как раз сегодня встреча с парочкой любительниц почесать языками, а у нас в управлении сегодня дежурит Эдди Трейси, подхватил Джастин, он, насколько я понял, любит посплетничать больше любой пожилой дамы, так что я просто случайно обмолвлюсь, и таким образом почти наверняка уже к вечеру Дик будет знать, что ты собираешься замуж, а так как сейчас не старые времена, когда от помолвки до свадьбы проходил чуть ли не год, то он забеспокоится. Вдруг слухи не врут, и ты, Мэгги, возьмешь да и выскочишь замуж через пару дней. Я только за, тут же отозвался Алекс, и его поспешность начала меня слегка напрягать. Нет, ну в самом-то деле, куда торопиться, а мне-то что делать? Я посмотрела на оживленных мужчин и подумала, что вот правду говорят, мальчик отличается от мужчины только стоимостью игрушек. Эти трое с таким азартом обсуждали предстоящую охоту на убийцу, словно это не опасное предприятие, а игра в пятнашки или догонялки. Головой я прекрасно понимала, что они все делают правильно, что убийцу нужно спровоцировать, потому что жить в постоянном напряжении и ожидании очередного покушения я просто не смогу. Но при этом мне было элементарно страшно. А вдруг они где-то просчитаются, и очередная попытка увенчается успехом, а с другой стороны, не все ли равно мне уже при таком раскладе будет, но не хотелось бы, совсем не хотелось бы, но не переезжать же в самом деле к Алексу. Нравы здесь, конечно, не викторианские, но достаточно консервативные. Если я решусь на такой эпатажный поступок, мне потом или срочно замуж за Алекса, или уезжать из Блэксбери. Так-то я в принципе против брака с ним ничего не имею, но у меня есть вопросы, и пока я не получу на них ответы, я не готова сказать однозначное «да». К К тому же надо же хоть чуть узнать друг друга. Несколько даже пусть и достаточно откровенных разговоров еще ни о чем не говорят. Прогулочным шагом. Верно, Мэгги? Что? Прости, Джастин, я задумалась. Ну да, насмешливо прищурился он. Понимаю, помолвка для девушки, событие очень важное, тут не поспоришь. Оно для любого важное, не согласился с ним Алекс. Вот соберешься жениться, мы на тебя посмотрим. Вообще-то это не входит в мои ближайшие жизненные планы. Как-то даже слегка растерялся парень, к тому же здесь, в Блейсбери. Я вот поживу тут еще немного, за Мэгги поприсматриваю, а потом сдам ее в надежные мужнины руки и вернусь в Лондон. Думаю, к тому времени уже можно будет. Что-то подсказывает мне, что ты здесь надолго, Джастин, неожиданно серьезно сказал Саймон. Знаете, у меня откуда-то возникло четкое ощущение, что мы все четверо связаны какими-то крепкими невидимыми нитями, и наши судьбы переплетены, так что никуда никто из нас отсюда не денется. Саймон, ты хорошо себя чувствуешь? Я встревоженно посмотрела на приятеля, так как говорил он очень странные и совершенно нехарактерные для него вещи. Но Саймон абсолютно не был похож ни на больного, ни на сумасшедшего. Вот веришь, сам не понимаю, откуда пришло такое понимание. Он слегка смущенно пожал плечами, словно кто-то нашептал. Впрочем, если это какое-то прозрение, то я не против. Всегда мечтал обладать какими-нибудь паранормальными способностями. Не знаю насчет способностей, но я жить в вашем милом городке не планирую. Джастин даже руками замахал. Мне по душе шумный Лондон, я к нему привык. Там все знакомое, можно сказать, родное. Так что ты говорил, Джастин, я прослушала, уловила только последние слова про прогулочный шаг. Я постаралась вернуть всю компанию к более насущным вопросам. Ах да, точно. Так вот сегодня мы старательно запускаем слух, и, скорее всего, к вечеру уже все будут в курсе, что ты собираешься замуж за Алекса. Так как Ричард наверняка собирает всю информацию о тебе, он наверняка тоже это услышит и поймет, что его план летит коту под хвост и его немаленький процент может пролететь мимо. Естественно, он постарается успеть убить тебя до того, как ты выскочишь замуж. Тогда надо, когда слух будем запускать, подчеркнуть, что Мэгги и Алекс не собираются затягивать с регистрацией брака. Нужно дико получше простимулировать, понимаете? Вставил свое веское слово Саймон. Так и сделаем, согласился Джастин, тогда я побежал. Кто из нас сегодня провожает Мэгги домой? Я имею в виду негласное сопровождение, поблизости, но не вместе с ней. Я могу, вызвался Саймон и добавил, у меня получится, честно. А вечером я загляну к тебе на чашку чая, обрадовал меня Джастин, потом уйду, конечно, чтобы тебя не компрометировать. Они с Саймоном синхронно поднялись, деликатно дав нам с Алексом возможность немного поговорить наедине, без фонтанирующих идеями соратников. Злишься? Алекс смотрел куда-то мимо меня, а его крупные ладони крепко сжимали кажущуюся совсем маленькой чашку. На что, ну, что женихом назвался, не поговорив предварительно с тобой? Просто, понимаешь, это как-то само получилось. Мне подумалось, что если я смогу официально тебя защищать, то опасность станет меньше. К тому же я об этом думал с того самого момента, когда ты подошла ко мне с предложением о спонсорстве. И этот дьявол, как же это сказать-то? В общем, Мэгги, ты выйдешь за меня замуж? У меня есть несколько вопросов, мужественно, стараясь не утонуть в серых глазах, сказала я. И от того, насколько честно ты на них ответишь, будет зависеть и мое решение. Спрашивай, согласился Алекс, настороженно глядя на меня и продолжая сжимать многострадальную чашку. Кто ты такой на самом деле, Алекс Гилмер? В смысле, было впечатление, что он искренне изумился. Что ты имеешь в виду? В последнее время получается так, что все вокруг оказываются не теми, кем представлялись мне раньше. И Джастин, и Гектор, и дядя Кевин, и даже мои родители. Так почему ты должен быть другим? Какое-то время Алекс озадаченно молчал, явно пытаясь придумать достойный ответ, но потом пожал плечами и сказал: «Я действительно Алекс Гилмер, предприниматель, владелец торговой сети Mountain. Мне 34 года, я не женат и не был, как-то не срасталось, видимо, ждал тебя. Я достаточно состоятельный человек и вполне могу обеспечить свою семью. И я уже сказал тебе, Мэгги, что не гонюсь за большим приданым. Мне и своих денег более чем хватает. А что ты забыл в Блейсбери? Mountain – известная сеть. Ты вполне мог бы жить в Лондоне. Что ты делаешь в такой глухой провинции? Я уже могу позволить себе жить там, где мне нравится, а не там, где нужно. Тем более, что от Хауптона до Лондона всего ночь на поезде. Да и телефонную связь никто не отменял. Мой бизнес хорошо налажен, и мое ежедневное присутствие в головном офисе давно перестало быть обязательным. Что связывает тебя с Гербертом Трандайком? Он прекрасный юрист, лучший в Хауптоне, поэтому я с удовольствием пользуюсь его услугами. И меня совершенно не интересуют дела, которыми он занимается помимо выполнения моих заказов. Может быть, у меня в последнее время стала развиваться паранойя, но голос Эликса показался мне каким-то слишком честным. Даже не могу объяснить, но почему-то возникло ощущение, что он прекрасно знал, о чем я захочу с ним поговорить, и подготовился к разговору. «Так что ты ответишь мне, мисс Маргарет Стюарт, ты согласишься стать миссис Маргарет Гилмер?» Какое-то время я молчала, мучительно борясь с желанием махнуть рукой на все подозрения, тем более что никаких подтверждений они не получили, и согласиться. Стать сначала невестой, а потом и женой умного, красивого, воспитанного мужчины и жить, не зная проблем и горя. Но что-то, то, что осталось во мне от Маргариты Кондратьевой, упорно сопротивлялось принятию такого решения. «Я согласна на помолвку», — решительно заявила я и увидела, как радостно вспыхнули глаза Алекса, но только на нее. «Если за полгода ничего не изменится, то на Рождество я окончательно скажу тебе «да». Но почему так долго?» Алекс выглядел слегка озадаченным и изрядно огорченным. «Во-первых, это соответствует традициям. Во-вторых, у меня впереди карнавал и осенняя ярмарка, которые потребуют от меня внимания, силы и времени. В-третьих, у нас будет время лучше узнать друг друга. Но если тебя не устраивают мои условия, но о помолвке мы можем объявить, а почему для тебя это так важно, Алекс? Обычно на огласке настаивают девушки, считая ее определенной гарантией будущего. Мне хочется, чтобы мне все завидовали», — засмеялся Алекс, и меня снова царапнуло ощущение неправильности, хотя объяснить я его не могла. «Но если таково твое условие, то у меня просто нет выхода. И я очень надеюсь, что за эти полгода ты убедишься, что сделала правильный выбор. Для начала мне надо уцелеть», — невесело улыбнулась я, «а с остальным как-нибудь разберемся». Глава 32. «Ну ты подумай, что за город? Аж противно. Ни одной незнакомой рожи. Бандиты и те знакомые. Значок защиты авторского права. Карнавал. Я шла домой с работы, прогулочным шагом, как и было велено, и испытывала вполне понятное раздражение. Уже прошло 3 дня с тех пор, как весь Блейсбери всколыхнула новость о том, что самый завидный жених города выбрал себе невесту, а убийца так себя и не проявил. Горожане с энтузиазмом, достойным лучшего применения, строили различные версии по поводу того, чем я могла привлечь Алекса. Все сходились во мнении, что да, конечно, я хорошенькая, но не настолько же, чтобы вдруг очаровать самого Алекса Гилмера. Бесспорно, из хорошей семьи, тут я бы поспорила, но зачем им эти излишки информации, верно? Но, если подумать, мало ли в Блейсбери симпатичных девушек и хороших уважаемых семей, дочь мэра, к примеру, тоже вполне себе тянет на достойную партию, или внучка владельца аптеки, мистера Ларминга, очаровательная же барышня. Лично против меня никто открыто не высказывался, скорее, многие выражали искреннее недоумение. В библиотеке практически постоянно был аншлаг, так как всем хотелось услышать подтверждение сногсшибательной новости лично от меня, так как соваться с подобными вопросами к Алексу никто не отваживался. Поэтому мне приходилось отдуваться за двоих, что никак не способствовало улучшению настроения. Как ни странно, мисс Флеминг так и не нанесла мне визит, хотя именно ее я и ждала в первую очередь, даже речь подготовила. Но то ли Алекс действительно с ней поговорил, то ли она решила, что посчитается со мной как-нибудь иначе, не знаю. В любом случае, в библиотеке Лили не появилась, и не могу сказать, что это хоть как-то меня расстроило. За прошедшие 3 дня я передумала столько всего по поводу своего непонятного будущего, что окончательно запуталась в собственных чувствах, подозрениях и ожиданиях. Поэтому в итоге махнула на все рукой и решила, что, как говорила Скарлетт О'Хара, об этом я подумаю завтра. В моем случае, через полгода. За это время, надеюсь, в наших отношениях с мистером Гилмером наступит какая-нибудь ясность, и если никаких спрятанных в шкафах скелетов не обнаружится, то почему бы и нет? Здесь не эмансипированное общество, тут только-только стали без осуждения смотреть на работающих женщин, так что замуж выходить все равно придется. Так почему бы и не за Алекса Гилмера? Эти мысли вяло ворочались в моей голове, не давая сосредоточиться, поэтому Дика Саммерса я заметила только когда практически уткнулась в него носом. Я как раз шла по мосту через Силлсайд, по достаточно узкому тротуару, поэтому разминуться у нас не было возможности. «О, Ричард, какая внезапная встреча!» Я постаралась, чтобы мой голос звучал как можно беззаботнее. «Давно тебя не видела». «Здравствуй, Мэгги», — ответил Дик, странно на меня глядя. «Ты в последнее время редко бываешь одна, а мне нужно поговорить с тобой наедине». «О чем? Кстати, Дик, ты неважно выглядишь, у тебя все в порядке?» Ричард действительно был не то что помятым, но складывалось впечатление, что он не спал уже несколько ночей. Покрасневшие глаза, какой-то в целом нездоровый вид, подсохшая ссадина на правой стороне лица и сопровождающий ее синяк не добавляли ему красоты и респектабельности. Так и хотелось спросить, куда делся тот лощеный красавчик, тщательно следящий за собой, который отправлял меня на автобусе из Хауптона. «И ты еще меня спрашиваешь?» Возмущение Дика было совершенно искренним, и я даже устыдилась. В самом деле, человек честно пытался меня убить аж целых три раза, а я самым бессовестным образом уклонялась. Совести у некоторых девиц нет. А я-то при чем? Я не собиралась демонстрировать, что давно обо всем догадалась, так как не была уверена, что кто-то из моих защитников действительно находится неподалеку. Сегодня вроде бы была очередь Саймона негласно присматривать за моей скромной персоной. «Ты собираешься замуж за Алекса Гилмера?» Обвиняюще ткнул в меня пальцем Дик. «И что, я разве что-то тебе обещала? Буду по-прежнему делать вид, что не понимаю, в чем дело, и считаю, что вопрос исключительно в том, что Ричард оказывал мне знаки внимания и, по идее, мог рассчитывать на ответные чувства. Он охотится за твоими деньгами, Мэгги. Неужели ты этого не понимаешь? Не думаю, что у Алекса есть в этом необходимость». Я равнодушно пожала плечами, хотя лихорадочный блеск глаз Ричарда меня слегка беспокоил. «Сейчас как ткнет в меня кинжалом каким-нибудь, и все, никакой наблюдатель просто не успеет. А ведь я просил у него всего лишь небольшую ссуду», — зло оскалился Дик, растеряв остатки своей привлекательности, и он мне отказал. «Отказал, хотя мог бы дать денег, тем более раз их у него много. Мне же ненадолго, я бы вернул сразу». А он не только не дал, да еще и высмеял, сказал, что меньше надо играть. «Да что бы он понимал-то? Успокойся, Дик». Я сделал шаг назад, понимая, что Ричард слегка, а может и не слегка, не в себе. «Мы всегда можем спокойно поговорить. Ты тоже», — он смотрел на меня, но складывалось впечатление, что он не видит собеседника, пребывая в каком-то своем мире. Неужели так трудно было просто тихо сдохнуть по пути из Хауптона? И тогда я решил бы все свои проблемы. Но от тебя всегда были одни хлопоты, Мэгги, одна сплошная головная боль. То есть все твои ухаживания были ложью? Ричард неприятно хохотнул, и я в очередной раз подумала, что Мэгги, видимо, была не в себе, когда решила поверить в его чувства. Но, к счастью, я не столь наивна. Недаром он мне сразу не понравился, даже в воспоминаниях. Я знал, что мистер Стюарт был достаточно богат, ходили такие слухи, и женитьба на тебе наверняка могла бы поправить мое положение. Потом я узнал, какую именно огромную сумму ты должна унаследовать, но там было дурацкое условие про 10 лет, и меня оно совершенно не устраивало. И тогда я нашел другой вариант решения проблемы. Знаешь, я всегда удивлялась, когда читала в детективах, как преступник долго и красиво рассуждает о всяком разном. А оно, оказывается, так и есть. Ты права, Мэгги. Ричард словно очнулся и посмотрел на меня совершенно сумасшедшими глазами. Ты абсолютно права. Да где же эти спасатели, в самом-то деле? Я понимала, что сейчас произойдет что-то непоправимое, но почему-то даже не попыталась убежать. Единственное, на что меня хватило, это сделать шаг назад, но это ничего не решало. Ричард же резко шагнул ко мне и, шепнув ничего личного, Мэгги, легко перекинул меня через невысокие перила моста. Почему-то о таком варианте убийства я даже не подумала. Мост был не очень высоким, но удар об воду получился достаточно сильным. К тому же длинная юбка облепила ноги и не давала ими даже шевельнуть. Я судорожно барахталась в воде, понимая, что неотвратимо погружаюсь все глубже и глубже. Надо же, оказывается, Силлсайд здесь достаточно глубокая. В груди начало колоть, и я с ужасом поняла, что только с помощью рук мне не выгрести. Юбка тянула на дно, да и не вовремя обнаружившееся течение мешало. Я уже практически теряла сознание, когда кто-то обхватил меня за пояс и поволок наверх, туда, где было лучшее, что есть в этом мире, воздух. Вскоре моя голова показалась над водой, и я жадно, задыхаясь, захлебываясь и кашляя, дышала и никак не могла надышаться. Рядом обнаружилась мокрая голова Джастина, который, отплевываясь, греб к берегу, на котором суетились какие-то люди. «Спасибо», – прохрипела я, помогая ему изо всех сил, потому что сам он с такой ношей выгрести против течения не смог бы. «Ты спас мне жизнь, пожалуйста», – тяжело дыша, – ответил он, – «да что ж этот берег так далеко-то?» И тут мы почувствовали под ногами дно, пусть и листое и топкое, но это была земля. Стараясь не думать о том, как выгляжу, я на карачках выползла на берег и упала на прибрежную траву. Рядом шлепнулся такой же мокрый и грязный Джастин. А Дик, чуть-чуть отдышавшись, прохрипела я. «Им уже занимаются», — так же с трудом выговорил Джастин, «а мне, наверное, теперь дадут медаль и внеочередное звание. Может, останешься, у тебя тут карьерный рост, перспективы». «Ну, пока побуду», — он приподнялся на локте, с полгодика. «А там посмотрим. Так-то, если разобраться, чего я в том Лондоне не видел, правда». Через неделю после ареста Ричарда, который, к моей огромной радости, заставил жителей Блейсбери забыть на какое-то время о моей скоропалительной помолвке, мы с Алексом сидели в кафе и ждали Саймона и Джастина, которые планировали к нам присоединиться. Такие посиделки вчетвером во время обеденного перерыва постепенно стали становиться чем-то привычным. Даже официантка, уже не спрашивая, ставила на наш столик большой чайник и чашку кофе для меня, уточняя только, что кто из нас будет в качестве десерта. «Знаешь», — Алекс задумчиво смотрел на быстро бегущие по летнему небу облака, — «когда я понял, что ты могла утонуть, я испугался так, как не пугался никогда раньше. Но ведь все закончилось хорошо, я тоже посмотрела на облака, просто Дик знал, что я совершенно не умею плавать, и, кстати, оказался прав. Если бы не Джастин, юбка таки утащила бы меня на дно, потому как, намокнув, сковала меня не хуже каких-нибудь кандалов». Любопытно, что наши предположения по поводу Саммерса оказались правильными. Он действительно договорился с Александром Смоллом. «К сожалению, нам не удастся доказать его причастность к покушениям на тебя, так как улик против него нет. Я консультировался с Трандайком, и тот сказал, что, увы, без шансов. Но будем верить в то, что мистер Смолл окажется человеком благоразумным, тем более что я попросил кое-кого навестить этого достойного во всех отношениях господина и убедить его, что твое наследство – это последнее, что должно его в этой жизни интересовать». «Это кого ты попросил?» – удивилась я. «Своих коллег, людей, обладающих определенным влиянием в том городе, где проживает мистер Смолл. Полагаю, он прислушается к их мнению. У нас теперь торговые магнаты занимаются запугиванием людей». «Ну почему сразу запугиванием? Просто иногда человек сам не понимает каких-то вещей, но охотно прислушивается к советам тех, кто разбирается в вопросе. Кстати, как там продвигается подготовка к карнавалу? Нужна помощь. Вот Саймон придет, и ты обсудишь с ним содержание очередной статьи, рассказывающей о том, какой ты замечательный и щедрый меценат». «Я такой, да», — засмеялся Алекс. «И если я могу еще чем-то тебе помочь, ты только скажи, я с радостью. Если что, я обращусь», — пообещала я, размышляя о том, что как-то вокруг меня в последнее время стало много людей с, так скажем, своеобразным взглядом на жизнь. Репортер, который знаком со многими людьми, в том числе не всегда ладящими с законом. Липовый помощник старшего констебля, который на самом деле член какой-то пока непонятной мне организации типа мафии. Владелец торговой сети, только что давший мне понять, что в состоянии запугать человека, пусть и с благими намерениями. Хотя кто бы говорил, я сама-то, дочь и племянница людей, сколотивших состояние, мягко говоря, не совсем законными способами. И ведь это меня не шокирует, наоборот, как-то даже привлекает и слегка щекочет нервы. Иногда я чувствую себя героиней приключенческой истории, в которой есть и тайны, и загадки прошлого, и таинственные мужчины, и сокровища. Только вот надо ли оно мне? В любом случае, нужно жить сегодняшним днем, а значит, заниматься подготовкой к карнавалу, который, судя по тенденции, не обойдется без приключений. Но это уже совсем-совсем другая история.